Братья и сестры, время нашего воскресного служения подходит к заключению. Я вас попрошу еще внимательными побыть некоторое время. Прочитаю несколько стихов из Священного Писания, порассуждаю вместе с вами, и мы помолимся. Я буду читать стихи из книги Откровения сегодня. Хочу сказать, братья и сестры, что книга Откровения – это книга апокалипсиса. Она сегодня закрытая книга, для многих закрытая. Но не в плане того, что открывать и читать – это как вроде сложно, а в понимании – очень сложная книга. И вообще Библия, начиная от начала до конца, написано, что вот эти слова, которые на страницах вот этой книги Библии, написано, что изрекали люди святые, будучи движимы Духом Святым. И для того, чтобы сегодня понимать Священное Писание, братья и сестры, надо опять участие Духа Святого, обязательно. Может простая сельская бабушка получать от Бога откровение, когда читает, и параллельно для контраста умнейший человек, может быть, не одна там какая-то защищенная диссертация, и Священное Писание сокрыто, как темный лес для этого человека. Почему? Разные отношения у людей к Духу Святому. Изъяснить, открыть и объяснить слова книги в целом Библии никто не может, как только Дух Святой. Братья и сестры, это важно, очень важно. А тем более книга Откровения. Я жалею, очень жалею, что вот книга Откровения в целом, братья и сестры, в целом лично для меня, она сокрыта. Я, по-моему, двоих толкователей читал, вот, ну, в жизни, на книгу Откровения. Иван Вениаминовича Каргеля, и по имени отчества не знаю, автор другой, Рогозин есть толкователь. И, ну, на сегодня я понимаю, что самый приемлемый толкователь и богослов на книгу Откровения – это Рогозин. Если встретится эта книга, братья и сестры, она очень редкая, эта книга. Вот это человек, которому Бог Духом Святым дал ясность, понимание на всю книгу Откровения, на всю книгу. Книгу Откровения немногие берутся толковать. Это не случайно. Там можно очень серьезно запутаться. Ну, к примеру, допустим, даже вот богословы, имеющие, ну, такой статус, признанные богословы, один из них толкует, что всадник на белом коне – это Христос. Второй говорит, это Антихрист. Но это, в общем-то, серьезная ошибка. Кто ошибается? Очень серьезно. Поэтому, ну, даже вот вы, братья и сестры, члены нашей церкви, не часто слышите проповеди из книги Откровения, не часто. Это не случайно. Для того, чтобы Бог открывал нам, проповедникам, но надо иметь такое близкое общение с Господом, чтобы Бог открывал, чтобы передавать вот эти истины. Братья и сестры, я некоторые только вот места из книги Откровения брал, читал отрывочно, а в комплексе всю вот эту книгу, хронологию всех событий, которые написаны в книге Библии, братья и сестры, я не берусь и сегодня не берусь, и вряд ли завтра. Вряд ли завтра возьмусь. Очень, очень такая благословенная, сложная книга. Но это я говорю не для того, чтобы нам ее не читать, не изучать, вникать в эту книгу надо. Потому что она, братья и сестры, ну тоже помещена вот между этими двумя обложками для нас с вами. Интересно, что? Вот, к примеру, стали где-то недалеко или далеко птицы падать. Летят и падают птицы. Это по сообщению новостям. И люди пришли, к примеру, ну, в ужас, а что это значит? А может быть, там радиация, может, какое оружие новое испытывают. И кто-то из людей трезвый говорит, а может быть, это уже действие по апокалипсису, по книге Откровения. Может быть, и так это. И когда кто так мыслит, братья и сестры, вот эти все события привязывает, я считаю, это очень трезво и очень хорошо. Восстание людей, брат на брата, допустим, народ на народ, болезни, бедствий столько сегодня. Это не только потому, что гласность на сегодня на этой земле. Нет, вчера или 100 лет назад таких вещей не было, то, что сегодня. И об этом, обо всем говорит книга Откровений. Она предупреждает. И мы сейчас с вами, братья и сестры, вошли в эту ситуацию. Даже простая картина, простите, это тоже книга Откровений. Вот, ну, совсем недавно рекламные все щиты. Но кто видел, что там все цены почти к девяткам приравняли? 1999. Кто видел? Да никто не видел. Посмотрите, общемировая сейчас направленность. Девяточки, все девяточки. А они скоро все перевернутся. Надо привыкнуть немножечко нашему взгляду к этим девяткам. И все-все скоро перевернутся, эти девятки, на шестерки. Где-то на Украине выставили 666 и посмотрели на реакцию людей. На людей. И люди все самые православные люди. Ну, так сказать, простите, не принижая никого, но религиозные люди. Они сразу уж, что все, не конец ли этого мира. И быстренько раз эти цифры убрали. То есть общество пока не готово. Завтра, может, оно будет готово. Сегодня пока не готово. Братья и сестры, обо всем этом пишет Священное Писание. Книга Откровений пишет более ясно, более четко. Я сегодня из книги Откровений, братья и сестры, простите, не буду толковать, а некоторые, вот только хочу из книги Откровений, это отдельный промежуток во времени, отдельный промежуток, нам Священное Писание говорит, и в этом промежутке времени будут люди блаженные. Блаженные люди будут. Вот за этих блаженных, братья и сестры, из книги Откровений их 7. 7 раз в книге Откровений написано: блажены эти люди, блажены эти люди, блажены эти люди. Вот за блаженных я по книге Откровений хочу прочитать, ну и немножко дополнить своих рассуждений к нашей молитве. Еще в качестве предисловия я хочу подчеркнуть, слово «блаженные» обозначает «счастливы люди», «счастливы». Но это высшая степень счастья, слово «блаженные». Все люди всегда во все времена стараются, пытаются, чтобы быть счастливыми или блаженными. А Бог, ну что делает Бог? Через Священное Писание говорит, вот люди, кто, ну, к примеру, допустим, Новый Завет говорит так, «блаженные». Чистые сердцем. Это, ну, в одно время Бог, Христос сказал, в одно время, блаженны чистые сердцем. Братья и сестры, не только после того, как Христос сказал, стали блаженство испытывать те, кто любит чистосердечие. Нет, от Адама, именно от Адама. Все, кто любил чистоту сердца, это люди блаженные. Иисус Христос только как бы это подчеркнул. Блаженны, чистые сердцем написано, ибо и обетование сразу они Бога узрят. Вы помните случай с Асафом, это в глубокой древности. Этот человек любил чистосердечие. В Израиле, в народе Божьем, было отступление, падение. Люди считали себя людьми верующими, религиозными, а сами Бога не любили. И что ж, и вот в этом отступлении были вот эти вот звездочки красивые, яркие, как Асаф, очень любили. Любили чистосердечие. Один из них Асаф. И вот когда он любил чистосердечие, в 72-м псалме написано, он обращается к Богу с воплем и переживанием, и говорит, так не напрасно ли я очищал сердце-то свое? Может, я напрасно любил чистосердечие? Может, и не надо было этого делать? И Бог его ободрил и утешил. И вот через Новый Завет Иисус Христос говорит, что блаженны чистые сердцем, и обетование, они узрят Бога. Братья и сестры, я за это обетование, ну что хотел подчеркнуть, вот у нас сейчас есть те, кто болеет, в больницах лежат, ну, гриппом болеют, температура у некоторых повышенная, ну, сейчас, в данный момент. О ком-то я знаю, а кто-то переболел, я к стыду и, к сожалению, не знаю. И мне горько. Уж если бы не посетил лично, хотя бы по телефону ободрил, я хотел бы это сделать, и плохо бы, когда мы не знаем. И вот смотрите, написано, Иисус Христос говорит, что придут в последнее время к Нему люди с претензией, однажды придут, когда Он скажет: «Отойдите группе людей от Меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и его ангелам». Они скажут: «А почему? А за что?» А Иисус Христос скажет им такие слова, говорит, скажет, что «был нах и вот был болен». И вы Меня не посетили. И вот эти люди скажут: «Господи, а когда мы Тебя видели, Ты был болен? Когда мы Тебя видели?» Братья и сестры, видеть сегодня в лице брата или сестры, вот любой из нас заболел, слег в постель, температура поднялась, давление скачет или еще что-то, любой из нас. А мы причастны к этому. Слег, к примеру, даже до собрания не может дойти. И видеть в этом брате или сестре, что видеть, что это Бог, вот, Бог лежит на постели, не всякий сможет, не всякий, а кто, у кого сердце чистое. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Увидеть в больном Господу, увидеть в нищем, увидеть в нагим, увидеть не просто, что это там, ну, простите, мы иногда так легко говорим, бомж там, человек грязный, увидеть Бога, посочувствовать, не принизить Его. Может, слово ласкае вот в этом монолите зла Ему сказать, потому что Христос Ему что-то доброе обязательно сказал. И увидеть Бога не всякий сможет, а сможет тот, у кого чистое сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Узрят. Поэтому чистота сердца нам очень нужна, братья и сестры. Вот я повторюсь в чем, что огромная группа людей, которым Христос скажет: «Отойдите от Меня», у них вопрос будет: «Господи, а когда мы Тебя видели? Ух, уж если б Ты был Христос во плоти, слег бы там куда-нибудь в городскую больницу клиническую попал, да и палата у Тебя под номером была, уж мы посетили, наверное, все религиозники всей Москвы, очередь выстроилась бы к Нему посетить Его». А вот увидеть в брате, увидеть в сестре не все мы способны, братья и сестры. И я повторюсь, в чем повторюсь: блаженны, счастливы, кто любит чистоту сердца. Блаженны. Это счастливые люди. Она на все случаи жизни нужна, вот эта чистота сердца. Они узрят Бога. Итак, братья и сестры, блаженные люди по книге Откровения, их семь. Еще я повторюсь, братья и сестры, здесь за блаженных написано, это люди часто не только вот к этому отрезку времени. Иногда написано, что вот написано в книге Откровений, но это блаженство к истории всего человечества относится. Но это записано в книге Откровений. Итак, о первых блаженных в первой главе написано, в 3 стих, 1-3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Вот это первые блаженные люди. Кто читает, кто слушает и кто исполняет. Вот три вещи, братья и сестры. В отношении чтения я хочу сказать, тысячи разной литературы, тысячи литературы сейчас. Внимание всего человечества сегодня сатана пытается отвратить от чтения вот от этой книги. Всего человечества. Братья и сестры, в доме в своем, среди собственных детей своих, возрожденных и членов церкви, да не только среди детей, в собственной душе нахожу, что иногда апатия к этому священному писанию, апатия, не симпатия, а Бог говорит: блажен читающий. слова книги сей, блажен, счастлив. Братья и сестры, как хорошо, если есть эта прививка, любить Священное Писание, не только читать, исследовать, вникать. Блажен, кто читает эту книгу. Простите, даже не толкование на эту книгу. Нет, Дух Святой способен, повторюсь, сегодня самой старенькой сестре старицы изъяснить. Был бы вопрос: Господи, не понимаю, объясни, что тут написано. Блажен, кто читает слова пророчества именно сей книги. Братья и сестры, я беру Библию в целом и книгу Апокалипсис в том числе. Блажены эти люди. И сатана не хочет, чтобы нас осчастливить, навредить. Почему вот к Библии такое часто отношение? Посмотрите, сколько сейчас Библий. У нас в доме у каждого почти по две Библии. Иногда она потрепанная ценность. Вот у нас в верхнем зале особенно смотрю, кто-то принес, даже не сказал: брат-служитель, возьмите Библию, подносилась. Я новую себе купил. Эту не знаю куда, ну в мусор не выбросишь. Что с ней делать, с этой Библией? Братья и сестры, иногда эти книги вот в таком отношении. Это плохо, очень плохо. А кто читает именно эту книгу, Писание говорит, блажен. Сестры, есть из вас те, кто любит разные книги читать, ну всякие там романы, там полухристианские, вот случаи всякие, там очень любители этих книг. И сейчас зайдите в Серин, полки ломятся от этого. И готовы заплатить большие деньги и купить. Они иногда, я знаю, по церкви ходят, вот эти книги. Я не против того, что их читать. Но не написал, что Бог блажен тот, кто читает свадебное платье или подобные вещи. Не тот блажен, а кто? Кто эту книгу читает? Братья и сестры, если вы услышите это, и за меня помолитесь, потому что мы себя лишаем блаженства, когда вот эта книга, она у нас на втором, на третьем плане, а есть что-то другое. Братья и сестры, блажен читающий, слушающий. У нас сегодня есть слушатели в собрании, и вы очень хорошо, что пришли. Вы только здесь услышите объяснение на Священное Писание. И не потому, что мы здесь за кафедрой слишком большие умники стоим. Нет, у нас вот так ход служения построен, чтобы изъяснять Слово Божие, говорить и проповедовать. Я сам, братья и сестры, изнемогаю и люблю, ну, когда братья готовятся к проповеди, хорошо объясняют это Слово Божие, какая красота, и как бальзам на душу кладется, когда мы слышим Слово Божие. Братья и сестры, для того, чтобы наш слух сегодня был занят другим, пожалуйста, водители, включите сети FM, включите другую волну, что хочешь включи, и слух займет что-нибудь, только не проповедь об Иисусе Христе. Но блажен не тот, кто политику, экономику или культуру слушает. Нет, науку или еще какие достижения. Блажен тот, кто вот Слово Божие слушает. Вот это счастливые люди. И поэтому хорошо, когда к этому привязка есть, прививочка, добренькая, ласковая прививка, когда мы слушаем Слово Божие. Это очень хорошо. Даже если кто-то приходит и еще не покаялся, может, еще в раздумье, может быть, еще и пока не думает покаяться. Может, даже и так, друзья дорогие, я хотел подчеркнуть, все равно вы блажены, вы уже счастливы в Священном Писании, потому что слушаете Слово-то Божие. Оно здесь звучит в молитвенном доме. И в главном, братья и сестры, это для нас с вами, читающий, слушающий и исполняющий. Исполняющий. Если у нас жизнь христианская, она с пробуксовками в поведении, в характере, в состоянии, если с пробуксовками, братья и сестры, конечно, мы теряем это блаженство. Вот чуть-чуть получилось. Услышали немного и чуть-чуть исполнили. Сколько радости. Я один пример приведу за одного человека. Он к Богу пришел, жена неверующая, стала его допекать, ну, прям до глубины души. А он, ну, такой ровесник мой, очень гордый сам по себе. И от усталости пришел к Богу и говорит мне: брат Коля, ты знаешь что? Вот чуть-чуть исполню, что написано, ну, жена вот там капает или еще что-то делает, и я чуть перетерплю. Вот перетерпел. И ты знаешь, говорит, моя грудная, он спортсмен, моя грудная клетка, говорит, она не способна вместить, сколько ж мне Бог радости-то дал. Я на 3 копейки сделал, а Бог мне столько дает радости. Почему? Исполнил. И Бог дает блаженство. За этими словами авторитет не простого священника или какого-то Божий стоит. Блажен будешь в своем действовании. Братья и сестры, когда читаем, слушаем или даже проповедуем, но не получается так жить или вести себя, конечно, мы сами себя лишаем вот этого блаженства. Еще о блаженных людях в 14 главе книги Откровения написано, 13 стих. Здесь написано: «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Я этот текст часто читаю на похоронах. Сегодня у нас воскресенье, праздник. И я за этих блаженных людей из книги Откровений тоже хотел несколько слов сказать. Братья и сестры, блаженны не все те, кто умирает. Нет, не все, умирают много. А лишь только те, кто умрет и умрет в Господе. Вот эти люди блаженны. Я недавно информацию поступил. В одной семье города Курска 15-летний мальчик. Онкология крови. Это, ну, 3 недели информация. Семью знаю это. Уехали в Америку, там пожили, родили детей 10, почти все сыновья приехали сюда, и вдруг диагноз. Знаю, что такие диагнозы, они очень корректировку в семью вносят. 15-летний мальчишка вот с таким диагнозом. Родители чуть моложе меня. Конечно, горько. Я... Братья и сестры, хочу сказать, это уже все, на человеке смерть печать свою поставила, уже все. Молодой, цветущий, но чем его утешить, чем ободрить? Я хочу сейчас как раз подчеркнуть, вот приближается ему смерть, и блажен тот, кто умрет, но умрет в Господе. Господи. Сейчас вот на днях тоже получил информацию, в том же городе молодая сестра, член церкви, семья, ну тоже знаю хорошо эту семью. 30 лет, 5 детей, лейкоцит крови, 30 лет. В том же городе, в одной церкви это все, братья и сестры, вот чем утешить этих людей, чем ободрить? Я опять повторюсь, знаете что, вот среди, ну, нас на земле, где действует смерть сейчас, она много говорит, то там гроб понесли, то там, то молодой, то старый, молодежь опережает пожилой состав. И что, чем ободрить и чем утешить, братья и сестры? А Бог не в унисон всей земли говорит такие слова, где смерть царствует, а кто умрет в Господе, тот блажен, блажен, счастлив, кто умрет. А чтобы умереть в Господе, вот здесь слушатели есть, друзья дорогие, чтобы умереть, все равно придется умирать. Рано или поздно, где эта смерть встретит, мы не знаем. Мы не знаем, почему. Надо соединить судьбу свою с Господом, покаяться, попросить прощения, примириться. И тогда что? Ну, где бы она не встретила эту смерть, Священное Писание что говорит? Вот этого человека понесли, тело на кладбище понесли. И нам слезно провожать вечность, особенно кто молод. Очень слезно провожать. Но мы говорим, что а вот этот человек, он блаженный. Он умер и умер в Господе. Братья и сестры, вот так вот этим смертям квалификацию делает Священное Писание. В книге Откровения 16 глава, 15 стих. 15 стих. здесь написано так. Я чуть больше прочту. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Братья и сестры, это тоже к одному времени относятся события. Семь чаш гнева. Это оканчивается великая скорбь. Это будет. Этого пока нет. Точно нет. Это будет попозже. И вот смотрите, мысль главная. Вот это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Бесовские духи со знамениями к царям земли. Зачем обольщать? Чтобы собрать царей и всех их подданных, чтобы идти воевать против Бога. Это битва приближается, Армагеддонская последняя битва. И вот эти бесовские вышли, и вот они начинают обольщать, и у них получится это. И вот смотрите, дальше написано. Дальше. «Се иду как тать. Господь говорит, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Чтобы не увидели. Братья и сестры, даже к тому времени уже церкви на земле не будет. Церковь на небесах. И вот смотрите, Господь находит таких людей. Бесовские духи будут, братья и сестры, неутрированно скажу, свирепствовать в плане обольщения. Пойдем на войну с Богом. Пойдем на войну с Израилем. Царей обольстят. Ну и тем более их вот подданных этих царских. И смотрите, что Господь блажен тот человек, кто бодрствует и хранит одежду свою. И там будут такие люди. Блажен бодрствующий. Братья и сестры, бодрствующие всегда блаженные люди. Всегда, везде, во все времена, кто бодрствует. Особенно, когда приближается обольщение. Может, даже в лице верующего человека, вот я не знаю, что ждет меня, может, какое-то обольщение. Бодрствующий, и в этом случае блажен. Кто хранит одежду свою, подарил Христос одежду праведности. Вот как на крещении братья и сестры стоят все в белых халатах, так Бог дарит вот эту одежду праведности при покаянии, забирает вот эту грязь всю и дает одежду. И Бог говорит, блажен бодрствующий и кто хранит свои одежды в любых обстоятельствах. В 19 главе, в 19-9 стих, братья и сестры, книги Откровений написано. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне сии суть истины, слова Божии». Здесь блаженны те, кто зван на брачную вечерю, кто на брак зван Иисуса Христа, Господа нашего. Братья и сестры, я допускаю мысль, здесь не те званые, которые вот как сейчас Господь зовет, и кто-то говорит, мне не до брака, не до Агнца, мне деньги нужны, мне там, допустим, квартира нужна, мне жилье, я сейчас зарабатываю, мне не до твоего брака, нет, мне не до твоей вечери, у меня проблем много. А здесь касается тех людей, которых Христос позвал, они откликнулись, сохранили свою одежду, и вот Господь говорит, вот эти званые, они блажены, что попадут вот на эту брачную вечерю. Это блаженные братья и сестры. Вот я не в огорчении, но мысль скажу такую, знаете, какую мысль, что не все члены по церковному списку могут участвовать вот в этом брачном пире. Не все братья и сестры. Нет. И не все, кто в списке, может, кто-то и без списка искренне кается, тоже попадет на эту брачную вечерю. Не все братья и сестры. И тут очень хорошо проверить вот лично свое сердце. Господи, Ты меня зовешь. А попаду ли я? А может, есть какое-то препятствие? И вот Дух Святой говорит, вот все те званые, кто достигнет вот этого брачного пира, это люди блаженные. В книге Откровений, 20 глава, 6 стих. Братья и сестры, это последние блаженные, о которых я несколько скажу, и мы с вами помолимся. Последние, хотя еще, ну, есть о двух блаженных написано, не людях, а вот, ну, группах людей. Но я на этом остановлюсь. 20 глава, 6 стих. Я с 4 прочту. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончатся 1000 лет. Это первое воскресение». Это первое воскресение написано «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти». Вот об этих блаженных, братья и сестры, я и закончу на этом слово. Я несколько слов скажу и этим закончу. Братья и сестры, после великой скорби на нашей земле, она будет определенный промежуток времени, наступит тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство. И вот по хронологии написано, что перед тысячелетним царством, апостол Павел пишет и в послании к Фессалоникийцам написано, будет большое событие. Вот это событие, братья и сестры, оно к чему относится? Написано, что ангел вострубит, и мертвые во Христе воскреснут. Мертвые воскреснут. И потом написано, мы, кто останется в живых на этой земле, мы, живые, изменимся, и встреча со Христом будет на облаках. Христос на землю... Церковь не будет сходить забирать, встреча будет на облаках. Братья и сестры, написано «за умерших». А что написано? «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Все те люди, которые от Адама умерли и умерли в Господе, услышат звук трубы. Как они услышат? Я не знаю, братья и сестры. Я не знаю. Написано, что услышат. И Христос их воскресит из мертвых. И написано, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Будет второе воскресение, оно будет через 1000 лет. И все тех, кого Христос и Бог воскресит через 1000 лет, всех воскресит до одного. Кто еще остался невоскрешенным, вот это воскресение будет уже для суда. Для суда. Все, кто воскреснет, уже у них они неба будут лишены. Все-все. И поэтому вот кто в первом воскресенье, вот мы провожаем вечность, там сестру-старицу или брата провожаем, вот Кокоткина, брата Виктора проводили, еще некоторых членов церкви, провожаем вечность, мы плачем, мы скорбим, нам жалко. Но нам приятно что? Что судьбу свою человек с Богом связал, и он умер. Умер, кладбище одно для всех. гроб для всех, венки, цветы там и все прочее для всех, оно одинаково. Только единственное, что умер кто-то в Господе, а кто-то без Господа. И вот кто в Господе услышит звук трубы, Бог в одно время вот этот звук раздастся, и вот эти мертвые воскреснут. И они воскреснут раньше, чем мы с вами изменимся, братья и сестры. И вот Священное Писание говорит, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Это самые блаженные люди. Сейчас мы вот слушали проповедь, Вениамин Михайлович говорил о страдальцах. Иногда издеваются, убивают братьев, казнят братьев. История много таких людей знает. И кажется нам слезно, горько. Их убили, их казнили. Но они только до воскресения там находятся, покоятся. И на севере, и в Сибири тела святых, и у нас по Москве здесь на кладбищах люди лежат верующие, и не только те, которых замучили, а те, которые умерли в Господе, и их Бог воскресит и говорит, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Это люди блаженные. Над ними написано, вторая смерть уже власти не имеет. Братья и сестры, это люди блаженные по книге Откровения. Именно по книге Откровения. Пусть нас с вами Бог благословит, чтобы и нам быть в числе блаженных. Особенно, еще там у меня два места и одно начало было и конец, братья и сестры. Особенно блаженство тем, кто исполняет слово, кто старается. Господи, у меня не старается там, простой пример, но не получается у меня большой подвиг делать. Помоги мне быть тебе верным в малом, в домашней ситуации, с моим неверующим мужем. Может, он пьяница, может, он допекает. Мне очень тяжело, но я же ведь христианка. Чтобы мне вот эту верность тебе исполнять в малом. Помоги, Господи, братья и сестры, это красиво, это хорошо. А если где-то не получилось, нас украшает то, когда мы скажем от сердца, любой злодей скажет, что это искреннее покаяние, подойти и сказать, что у меня не получилось, я виноват, ты меня прости, пожалуйста. Братья и сестры, и на это опять только силу даст Бог. Вот в этих исполнениях, братья и сестры, наше блаженство. Я хочу вас пригласить, чтобы мы могли сейчас на коленях наших помолиться к Богу, чтобы иметь эти блаженства, жить этими блаженствами, чтобы нас Бог мог благословлять обильно. Помолимся. Аминь.